Глава 31. Вадим взял стакан, который стоял на столе, и сделал глоток. Сейчас объясню, как богатые жены чиновных мужей и крупных военачальников, звезды театра и кино, отоваривались ювелирными изделиями. Каналов для получения дорогих украшений, сделанных еще в царские времена, было несколько. Первый — свой человек в скупке или ломбарде, чаще всего оценщица, которая сразу понимала, что с виду простенькое колечко с камушками было сделано в дореволюционные времена известным ювелиром. Второй — спекулянты, но не простые фарцовщики, которые торговали шмотками, а те, кто отлично разбирался в драгоценностях. Среди них часто встречались научные сотрудники музеев. Третий — ювелиры. Порой им приносили на починку очень дорогие изделия, а потом просили посодействовать продаже раритета. Этими каналами пользовались жены известных писателей, композиторов, художников, популярные актрисы, балерины, супруги высокопоставленных чиновников, военных. Но была узкая группа особо значимых людей, нежно обожавших драгоценности с историей. В середине 70-х годов на европейских торгах начал появляться некий Густав фон Драген. Мужчина прекрасно разбирался в камнях, знал историю украшений. Сначала его, как новичка, пытались обвести вокруг пальца, но потом все быстро поняли, что тихий, улыбчивый, вежливый Густав — железный кулак в бархатной перчатке. Не следует пытаться вешать ему лапшу на уши, говоря, «Это колье принадлежало королеве Виктории, было подарено ей своей внучке». «Нет», — перебивал вещавшего фон Драген, «перед нами копия ожерелья». Дорогое изделие с прекрасными камнями, выполненное талантливым ювелиром, но оно не стоит тех денег, которые за него хотят, поскольку является репликой. Обмануть Густава было невозможно. Кроме неисчерпаемого запаса сведений об украшениях, фон Драген обладал немеренными деньгами. Кем он был? Бизнесменом из Австралии. Больше никакой информации об этом человеке нет. Голубев сделал паузу и продолжил. Напоминаю вам, что на дворе стояли коммунистические времена. Советские люди редко выезжали за границу и летали в основном в составе туристических групп. Посещали ГДР, Польшу, Венгрию, так называемые социалистические страны. Невероятной удачей было оказаться в Финляндии, Индии, Монголии, Китае. Такая поездка у человека случалась раз в жизни, память о ней хранили до конца дней. Чтобы получить разрешение на краткое пребывание, например, в Варшаве, требовалось сначала получить одобрение от партийного комитета на работе, затем предстояло собеседование в районном комитете партии. Передвигались по чужой стране только в составе группы. Денег меняли мало, их хватало только на покупку дешевых сувениров. В лучшем положении находилась культурная элита. Артисты цирка, балета, актеры театра кино, музыканты, дирижеры, писатели, композиторы, художники. Они ездили на гастроли, издавались в соцстраницах, устраивали свои выставки. По закону, принятому в СССР, все гонорары в валюте следовало сдать в посольство, а тому, кто заработал эти деньги, потом выдавали мизерную сумму. Ясно, что подобное положение дел не нравилось тем, кто зарабатывал эти деньги. Принимающая зарубежная сторона нашла выход. Валюту отнимали, а вот подарки нет. Устроители гастролей приглашали своих сотрудников в магазин и покупали на их денежки то, что они хотели. Небольшая сумма выдавалась наличными и вручалась сотрудникам депмиссии. А часы, ювелирные изделия, магнитофоны, одежда — все-все оформлялось как подарок от пригласившей стороны. Вадим засмеялся. К чему столь долгий рассказ о реалиях давно прошедших дней? Для того, чтобы вы поняли, что простые советские люди ничего за рубежом не покупали. А теперь вернемся к Густаву фон Драгену. В очередной свой приезд австралиец неожиданно захотел выставить на торги серьги изумительной красоты. В середине подвесок сверкали два огромных, очень редких желтых бриллианта в обрамлении сапфиров. Для того, чтобы выставить что-то на аукцион, следует пройти ряд формальностей, в частности, экспертизу. С серьгами все оказалось в порядке. Их заявили к продаже как семейную ценность купцов Сергеевых. Оправа, работа — все сообщало о том, что подвески были созданы в начале 20 века и определенно предназначались для богатой женщины. И после завершения торгов вспыхнул скандал. В аукционный дом обратилась княгиня Елизавета Гавриловна Макаева. Ей на тот момент исполнилось больше 90 лет, но пожилая дама обладала ясным умом, твердой памятью и характером боевого слона. Вадим открыл папку, которая лежала на столе. Поскольку в следующей части моего рассказа важно каждое слово, прочитаю вам главу из своей книги «Судьба украшений». Она вышла несколько лет назад. Итак, Голубев посадил на нос оправу и продолжил. Елизавета Макаева приехала в офис, продемонстрировала кольцо и ожерелье и объяснила. «Серьги, которые вы собрались продавать, — часть комплекта. Подвески я отдала еще до Второй мировой войны следователю НКВД за выкуп своего мужа, князя Григория Макаева. То, что мы — древний княжеский род, мало кому из коммунистов известно. Оболенские, Трубецкие, Долгоруковы, Волконские — вот эти фамилии на слуху. А Макаевы или, например, Репнины? Кто из чекистов знал об их княжеской родословной? Мой муж поступил умно. В 1918 году он бросил наше поместье, мы переселились в дом на окраине Москвы. В начале 20-х Григорий пошел работать в школу учителем. Он не хотел уезжать, говорил, все наладится. И надо признать, что мы спокойно жили до 30-х годов. А потом кто-то донес, что Макаев имеет не крестьянское, а княжеское происхождение. Он сообщил в своей анкете неверные сведения. Супруга арестовали, я запаниковала. Понимала, что если Гришу убьют, следующая я и двое наших сыновей. А у нас тогда работала Катя, верная, честная девушка. Она шепнула, что знает человека, который в обмен на драгоценности освободит Гришу и даже поможет потом нам всем покинуть страну. В подобное верилось с трудом, но другого шанса сохранить супругу жизнь не было. Я вынула из комплекта, который получила от отца на 16-летие, серьги, и отправилась навстречу к мужику, звали его Егором. Подлец взял коробку и велел мне с детьми через трое суток приехать в деревню Лукино Тверской области. Оттуда нас всех переправят в Турцию. Поверила ли я ему? С одной стороны, да, с другой нет, но решила рискнуть. В указанный день и час мы прибыли в село. Я решила так. Если Егор обманщик, то дальнейшая моя судьба — быть убитой. Мерзавец не захочет оставлять в живых ту, которая заплатила ему за освобождение мужа. А что станет с моими мальчиками? Их отправят в детдом. Пусть уж лучше детей убьют вместе со мной, с матерью, закопают в лесу.